Пока забудем об этом. Давайте для начала все здесь обчистим и вернемся в Суру. Время для обдумывания ситуации у нас будет». «Тогда давай поторопимся», — удивил меня кивнувший Танис. Обычно он не торопился покидать места скопления сокровищ. «Никакой торопливости», — осадил я его. «Вон, спроси опытных людей, что бывает, когда торопишься, обследуя опасные места. Так что продолжаем действовать осторожно. Ты мне нужен целым, а не разорванным в клочья. Или сгоревшим, или растаявшим в кислоте, или сошедшим с ума, или... Все, хватит, я понял!» — остановил меня Танис. «Торопливость — это хорошо», — произнес гоблин радостно. «Гряк в предвкушении.